Свидетельство И. Г. Абирайта о хронофагах. Мой дед обрел вечный покой на кладбище в Рункеле, маленьком, богом забытом городишке. Время и непогода сделали свое дело. На заросшей зеленым мхом могильной плите уже невозможно разобрать ни имени покойного, ни дат жизни и смерти. От них на поверхности камня осталась лишь легкая рябь. Но чуть ниже горят свежим золотом, как будто высеченные только вчера, четыре расположенные крестом буквы. В, И, В, О. Вива! Как объяснили мне, тогда еще совсем маленькому мальчику, означает «живу». И с тех пор это слово столь глубоко запечатлелось в моей душе, как если бы покойник сам воззвал ко мне из бездны земной. «Вива! Живу!» Что за странная эпитафия, скорее напоминающая гордый девиз. Еще и сегодня эхом звучит она во мне. Стоит только закрыть глаза, и я снова, как будто не было этих долгих лет, стою пред могильной плитой. И кажется мне, вижу моего деда, которого никогда в жизни не видел, лежащего там, внизу, со сложенными на груди руками и широко открытыми, неподвижными глазами, ясными и прозрачными, как стекло. Да, так лежать может лишь тот, кто и в царстве тлена остался нетленным и теперь тихо и терпеливо ожидает воскресения. Я много путешествовал, однако в каких бы городах мне не доводилось побывать, ноги сами приводили меня на местное кладбище, и я подолгу бродил в тенистых аллеях, стараясь не пропустить ни одного надгробия. Но лишь дважды попалась мне на глаза эта вива в Данциге и Нюрнберге. В обоих случаях рука времени стерла имена, но девиз или эпитафия и там горел ярко и победно, как будто сама жизнь дышала в этих четырех золотых буквах. В нашей семье издавна считалось, и никто, в том числе и я, в этом не сомневался, что дед не оставил после смерти ни строчки, написанные его рукой. Тем сильнее было радостное возбуждение, охватившее меня, когда не так давно, осматривая письменный стол, кстати сказать, чрезвычайно древнюю вещь, передававшуюся по наследству из поколения в поколение. Я наткнулся в потайном отделении на папку с записями, почерк которых мог быть только почерком деда. На обложке можно было прочесть следующую странную надпись. «Токма, отринув всякую надежду и всякое ожидание, смертный поправит смерть». И тут же вспыхнуло во мне слово «вива». Его лучезарный ореол сопровождал меня всю мою жизнь, и если он иногда скрывался во мгле, то лишь ненадолго, во сне ли, наяву, но всегда, без всякой внешней причины, сияющий нимб возвращался ко мне воскресшим и обновленным. И если меня раньше и посещали какие-либо сомнения, а вдруг четыре золотые буквы на могильной плите — чистая случайность? Ну, может быть, священнику ни с того ни с сего захотелось, чтобы именно такую, необычную эпитафию высекли на надгробье. То теперь, когда я прочел надпись на обложке папки, всякие колебания отпали сами собой, и мне стало очевидно, что это четвертованное слово имеет куда более глубокое значение, чем это кажется на первый взгляд. Возможно, даже в нем одном для моего деда заключался смысл жизни. И каждая прочитанная страница из доставшихся мне по наследству бумаг только подтверждала эту мою уверенность. Не стану утомлять читателя пересказом записей, носивших явно частный, повседневный характер. Слишком уж много было их в дневниках моего скрытного предка, не склонного выставлять на показ свою душевную жизнь. Думаю, будет достаточно, если я приведу здесь то, что повлекло за собой мое знакомство с Иоганном Германом Абирайтом. Как явствовало из документов, мой дед принадлежал к тайному обществу филадельфийских братьев —